Глава 4. Утром Томочка осторожно сказала: «Вован не слишком похож на сотрудника правоохранительных органов. Эти жуткие перстни с камнями, цепь на шее». Я отхлебнула кофе. Насколько я поняла вчера из объяснений Олега, Вован — муж эстрадной певицы Лоры. В доме у них она главная. То ли характер боевой, то ли зарабатывает слишком много. Для поддержания собственного имиджа Лора купила мужу Lexus и обвешала драгоценностями, а он не сопротивляется. Неожиданно Томочка чихнула. Сначала раз, потом другой. Я хотела было спросить, ты простудилась? Но тут до моего носа дошел странный аромат. Мне сложно описать его. Представьте, что перед вами стоит яблочный пирог, обильно посыпанный молотым черным перцем. Я чихнула, Томочка тоже. «Откуда этот запах?» — спросила Тома. И тут в кухню вошла Марина Степановна в бордовом велюровом халате. Запах сгустился и стал невыносим. Наша собака Дюшка и кошка Клеопатра, мирно спавшие на диванчике, проснулись и, фыркая, выбежали в коридор. Сидевший в маленьком стульчике Никитка залился гневным плачем и начал тереть кулачками нос. «Доброе утро! Я решила проявить хорошее воспитание. Как спалось?» «Ужасно!» — прошипела Марина Степановна. «Так гадко я еще никогда не проводила ночь! Матрас, словно из железа сделан, подушка комками, одеяло тонюсенькое, промучилась без сна. Кто здесь подает кофе?» Томочка подошла к плите. «Нет-нет», — взвизгнула Марина Степановна. «Растворимый? Ни в коем случае. Это яд. Натуральный. Арабику». «У нас только амбассадор», — ответила я. Гостья надулась. «Ужасно! Впрочем, я не капризна и вполне могу терпеть трудности. Тогда чай!» Получив чашку с ароматным чаем, она глотнула и сморщилась. «Фу! Что за сорт?» Томочка посмотрела на красную коробочку. «Брук-бонд? Вам он не по вкусу?» «Как может нравиться чай из веника?» заявила Марина Степановна. «Брук-бонд! Где только такой взяли?» «А какой надо?» — спросила Томочка. Марина Степановна моментально ответила. «Роял Липтон, цейлонский, в таких жестяных, темно-оранжевых коробках». «Ясно», — ответила я. «Вам сделать тостики?» «Увольте!» Рявкнула Марина Степановна, потом встала, вылила в раковину невыпитый чай и повернулась ко мне. «Милейшая, вы хозяйка дома? Виолетта?» «Виола», — поправила я ее. «Собственно говоря, это мне безразлично, Виолетта или Виола», — заявила Марина Степановна. «Вовсе нет», — встала на мою защиту Томочка. «Виола и Виолетта — разные имена». «Ерунда!» Мы с Томочкой переглянулись. Похоже, с Мариной Степановной разговаривать бесполезно. И тут в кухню вошел Вован, одетый в спортивный костюм. Без дурацких перстней и золотой цепочки он выглядел намного лучше. «Владимир Семенович!» — сурово заявила Марина Степановна. «Вы куда меня привезли?» Вован сел на табуретку и осторожно спросил. «Что-то не так?» «Все!» — взвизгнула вредная старуха. «Постель отвратительная, чай гадкий, и еще их домработница вместо того, чтобы сделать нормальный завтрак, смеет поучать меня. Поломойка должна знать свое место!» Мы с Томочкой разинули рты. Вован растерянно крутил в разные стороны бритой башкой. «Вы, Виолетта!» — скандалистка ткнула в мою сторону пальцем. должны строго-настрого предупредить домработницу». Взгляд Марины Степановны переместился на Томочку. Я перебила нахалку. «Тамара — хозяйка квартиры. Если вы думаете, что та смутилась, то ошибаетесь». «Да?» — вздернула она брови вверх. «А вы кто?» «Жена Олега, Виола». «То, что вас зовут Виолетта, я уже поняла», — отбрила меня Марина Степановна. «Какой ваш статус в этом доме?» «Хозяйка, мы обе тут главные». «Боже!» — устало вздохнула Марина Степановна. «Грехи мои тяжкие, коммунальная квартира». «Владимир Семенович, это безобразие. Теперь подумайте, что скажет Лора, когда узнает, в каких условиях оказалась я, ближайшая родственница мегазвезды нашей эстрады. Засим я удаляюсь. Извольте купить до вечера ортопедический матрас». «Хорошо», — покорно кивнул Вован. «Прямо сейчас поеду». Марина Степановна ушла, но запах ее странных, ни на что не похожих духов остался висеть в воздухе. Несколько секунд мы молчали, глядя на потного мужика. Потом я не выдержала. «Ты свою тещу бить не пробовал? Говорят, помогает». Вован стал багровым. «Марина Степановна не мать Лоры». «А кто она?» — хором воскликнули мы. «Она моя мама». «Ох, и нифига себе!» — по-детски воскликнула Томочка. «Что же она тебя по имени-отчеству и на «вы» зовет?» Вован пожал плечами. «Не знаю. У нее каждый день новые заморочки. Как Лорка в звезды выбилась, так все. Страшное дело. У Лорки в голове звездит, у матери тоже». «Может, тебе их обеих побить?» — не успокаивалась я. Вован осторожно покачал головой. «Нет, не поможет. Надо просто молча выполнять их требования. Тогда отстанут». Я оглядела 100-килограммовую тушу, сидевшую с самым несчастным видом на табуретке. «Так, понятно. Вован не желает связываться с оборзевшими бабами и избрал тактику непротивления злу насилием. Если помните, такой же позиции придерживался Лев Николаевич Толстой. Уж не знаю, был ли он счастлив в семейной жизни, но Вовану надо научиться стучать кулаком по столу, иначе ничего хорошего его не ждет. Оставив Вована с Томочкой на кухне, я ушла к себе в спальню и набрала рабочий телефон Геннадия. «Морг!» — раздалось в ухе. От неожиданности я уронила трубку и повторила попытку. «Морг!» — рявкнула невидимая тетка. «Алло, морг!» «Позовите Геннадия!» — дрожащим голосом попросила я. «Которого?» «Крысина!» «Валька!» — заорала женщина. «Крысин у нас кто?» «Санитар!» — донеслось издалека. «Мы зовем к телефону только врачей», — сообщила тетка. «Вашему Крысину не положено подходить к аппарату». «Он на работе?» «Должен быть». «Так да или нет?» «Девушка», — обозлилась она, — «я тебе не справочное бюро». В ту же секунду из трубки понеслись частые гудки. Я вновь потыкала пальцем в кнопки. «Морг, скажите, где вы находитесь?» «Самохвальная, 10». «А часы работы?» «Вам взять или привезти?» «Что?» «Взять или привезти?» «Простите, я не поняла». «Ой, ё-моё, непонятливые все! Взять тело хотите?» «Чьё?» Окончательно потерялась я. «Уж не моё!» Обозлилась баба с той стороны провода. «Кто у вас помер?» «Крысин». Послышалось шуршание. «Такого нет». «Подскажите», но служительница морга опять швырнула трубку. На Самохвальной улице под номером 10 стоял целый конгломерат зданий из желтого камня. Я побрела по дорожкам, читая надписи на корпусах. Хирургия, урология, терапия. Наконец, навстречу попалась нянечка с большим эмалированным ведром, из которого торчали какие-то пакеты. «А туда ступай, в самый конец!» Она охотно объяснила мне дорогу. «К забору иди!» Поплутав еще минут 10, я увидела маленькое обшарпанное здание, покрытое серой краской. На двери висело объявление. «Выдача тел с 8 до 13. Справок не даем». Я потянула тяжелую створку и оказалась в мрачном холле. Никаких служащих тут не было. Впрочем, справочного окошка тоже, только дверь с табличкой «Вход воспрещен». Я приоткрыла ее, увидела стол, заваленный бумагами, и кряжестого мужчину в мятом халате. Оторвав взгляд от документов, он довольно вежливо спросил: «Ищите кого?» «Геннадия Крысина». Врач нахмурился. «Не помню такого. Когда привезли?» «Это не труп». «А кто?» «Ваш сотрудник, санитар». Доктор схватил трубку. «Валентина Ивановна, у нас работает Крысин». «Ага, понятно». «Уволен ваш Геннадий». «Не знаете, где он сейчас работает?» «Понятия не имею», — ответил врач и потерял ко мне всякий интерес. «А домашний адрес не подскажете?» Патологоанатом отложил ручку. «Вы всерьез думаете, что я знаю его? У нас санитары без конца меняются, дикая текучка. Пришел, ушел. Неужели никто не в состоянии мне помочь?» «Ступайте в отдел кадров, они наверняка анкету требуют заполнить», — посоветовал медик. Я опять пошла кружить по дорожкам, разыскивая административный корпус. За свою не слишком длинную жизнь я много раз меняла место работы, поэтому очень хорошо знала, кого сейчас увижу за дверью отдела кадров. Либо отставного военного, либо пожилую женщину со старомодной халой на макушке. «Входите!» — донеслось из-за двери. Я вошла и едва сдержала возглас удивления. За серым офисным столом сидела настоящая красавица. Лет ей было около 30. Худенькое личико с прозрачно-фарфоровой кожей украшали огромные темно-карие глаза. Изящный носик, красиво вырезанные губы и копна вьющихся волос цвета крепкого кофе. «Вы ко мне?» — улыбнулось небесное создание. Я кивнула. «Помогите мне, пожалуйста». На лице красотки появилась тревога. «Что случилось?» «Очень нужно узнать домашний адрес Геннадия Крысина. Он работал в морге санитаром и был уволен». Девушка стерла с лица улыбку. «Я не имею права разглашать подобные сведения». «Умоляю, пожалуйста». «В чем дело?» Версия пришла в голову мгновенно. «Понимаете, — загундосила я, — мы жили с ним вместе в моей квартире. Я мужем его считала, а тут прихожу домой, на столе записка. Извини, полюбил другую». «Вот так ушел, по-хамски». «Забудьте вы его», — посоветовала кадровичка. «Другого найдете». «Оно верно, только вместе с Генкой ушли телевизор, видак, магнитолы и 10 000 рублей». «В милицию ступайте», — не дрогнула девушка. «Заведут дело и посадят вора». Я вытащила из кармана носовой платок и, вытирая сухие глаза, запричитала. «Будут менты моим делом заниматься! Сама разберусь! Помогите только!» «Пожалуйста, не плачьте», — поморщилась красавица. «Сейчас дам вам адрес». Она легко встала и подошла к большому шкафу. Я испытала укол зависти. Но почему одним достается все? Рост, красивое лицо, безупречная фигура, а другим... «Стрельбищенский проезд», — сказала она. «Здесь недалеко». Я вышла из административного корпуса и спросила у секьюрити, охранявшего въезд на территорию больницы. «Где тут Стрельбищенский проезд?» «Туда иди», — махнул рукой парень. «Мимо автобазы, за гаражи. Вон, видишь, остановка. На ней садись и через одну выходи». Я пошла в указанном направлении, и тут в сумочке затренькал мобильный. Не так давно я обзавелась сотовым аппаратом. Все-таки писательница, а не замухрышка какая-нибудь. «Виола Леонидовна», — послышался мягкий голос моего редактора Олеси Константиновны. «Как наши дела?» На моем лице появилась идиотская улыбка, и я замямлила. «Ой, здравствуйте, Олеся Константиновна, что случилось?» «Пока ничего», — мягко ответила Олеся. «Вы помните о сроке сдачи рукописи?» «Конечно». «Надеюсь, не подведете?» «Ну что вы!» «Отлично!» — бодро воскликнул редактор. «Теперь следующий момент. Сегодня в 19:00 вы должны быть в книжном магазине «Огонь знаний». «Я?» «Вы?» «И что мне там делать?» «Будете подписывать свои книжки». «Кому?» — недоумевала я. «Тому, кто их купит», — терпеливо ответила Олеся Константиновна. «Все наши авторы регулярно встречаются с читателями. Пора и вам начинать. А чтобы вы в первый раз не растерялись, мы вас присоединили к Смоляковой. Она приедет в 17, а вы ее смените. Смотрите, не опаздывайте». «Хорошо, конечно. Удачи вам, Виола Леонидовна. И, пожалуйста, не забывайте о сроках сдачи рукописи». Я сунула мобильный в сумку. Вот удивительное дело. Олеся Константиновна всегда более чем любезно разговаривает со мной. Но отчего-то я боюсь ее до дрожи в коленях. Срок сдачи рукописи — вот кошмар. Книга еще в чернильнице. Но Олесе Константиновне об этом знать совершенно незачем. Крысина дома не оказалась. Я села на подоконник и прислонилась головой к холодному стеклу. Надо купить варежки. Сегодня руки в перчатках просто заледенели. Интересно, куда подевался Геннадий? Должно быть, на работу ушел. Ладно, посижу тут, подожду. Время пока есть. Но не успела я примоститься на подоконнике, как ожил лифт. Автоматические двери разъехались в разные стороны, и на лестничную клетку выпало двое синяков — мужик и баба. Женщина с нежностью прижимала к груди пакет, в котором звякали бутылки. Мужчина, порывшись в кармане, вытащил ключ и принялся тыкать им в замочную скважину.